Ну и что? Он живой, здоровый, сытый и одетый, имеет крышу над головой. Определенно, я не вижу тут ничего криминального. К тому же, Поттеру досталось в наследство приличное состояние и на плечах есть голова, и то, что он в нее ест, вместо того, чтобы думать, это исключительно его проблема. Мог бы арендовать или купить жилье, или починить дом в Годриковой впадине, нанять прислугу и спокойно жить. Или скажете, что волшебника, владеющего приличными средствами, способны остановить от подобного поступка пара маглов. Драко прав. Если Поттер не совсем дурак, то давно должен был организовать себе нормальные условия жизни. Я заметила, что он через некоторое время прилично приоделся, сказала Падма. Вообще-то, это я ему подарил гардероб. Надоело смотреть на то, в каких обносках парень ходит, ведь мы с ним часто появлялись вместе и мне было несколько неприятно находиться в компании так одетого человека. Значит, своей головой он думать не умеет, задумчиво произнесла Падма. И что? Спросила Парвати. Зато кому-то повезет, жена будет крутить горлечкой, как пожелает. Кстати, а, да ну, скептически произнесла Падма. Тебе что, нравятся такие, как Поттер? Девушка должна воспитывать детей, а не мужа. Мужа надо любить и уважать, но все же он должен быть мужчиной, а не легкоуправляемым размазней. Ну а что плохого? Парвати пожала плечами. Тупой и богатый муж, к тому же знаменитость, если умыть, то и на лицо ничего так. Девочки, вас не смущает мое общество. Прости, Драко, произнесла Парвати. Просто ты с этой прической так похож на девочку, поэтому мы расслабились и стали сплетничать. Схема-то рабочая. Ня-ха-ха-ха. Фу ты. Подмоели сдержалась от смеха и широко улыбнулась. Драко, ты прирожденный шпион. Скажи, ты случаем не из тех парней, что предпочитают однополую любовь? Спросила Парвати. Вот смотрю я на вас и думаю. Отвернусь и все, мысль ушла. Что, сестричка, посмотри, какие у него милые косички. Может быть я права. Продолжила говорить Парвати. Растрещалась тут, как счетчик Гейгера в Чернобыле. А если я тебе какое-нибудь оскорбительное обвинение предъявлю, ты очень не обрадуешься. Девчонки, вы думаете, прежде чем такое предполагать, на будущее имейте в виду, я сторонник классических отношений мальчиков и девочек, и в ближайшие пару тысяч лет свои взгляды менять не намерен. То есть, ты специально становишься похожим на девочку, а мы еще и виноваты. Обвиняющим тоном произнесла Парвати. Если таким образом ты пытаешься проверить меня на моральную устойчивость, то зря. Вы забудете об этом разговоре уже завтра, а я с идеальной памятью буду помнить об этом всю жизнь. Парвати, прекращай накалять обстановку, оборвала сестру Падма. Вон, иди своего горлечку обвиняй, в чем хочешь. Думать надо. Драко, это тебе не ваши гриффиндорцы, которые могут походя облить испражнениями человека как в прямом, так и в переносном смысле и тут же забыть об этом. Если ты плохо слушала уроки родителей, то я напомню, что в среде аристократов подобные обвинения могут закончиться дуэлью. Простите, слегка увлеклась, повинилась Парвати. Да ничего страшного. Достаю шикарный зачарованный ежедневник в черном кожаном переплете, который Беллатриса подарила мне на день рождения. В него встроены чары незримого расширения и имеется 100 сменных блоков по 1000 страниц каждый. К тому же книга зачарована множеством защитных чар. Я использую ее для записи заклинаний, ритуалов, рецептов зелий и по прямому назначению как ежедневник. Хоть память у меня и хорошая, но когда записываешь что-то на бумагу, во-первых, информация становится более структурированной, во-вторых, даже с идеальной памятью можно заблудиться в ворохе мыслей, которые накапливаются с годами. Драко, а что ты пишешь? Спросила Парвати. Что это? Тут же спросила Падма. Это мой ежедневник и книга заклинаний. Сейчас я делаю пометку, что Парвати Патил не стоит брать в жены. Эй! Возмущенно воскликнула Парвати. Почему это? потому что я так решил после только что состоявшейся беседы. Что, некрасивая? Спросила Парвати. Вы обе очень красивые, но меня внешняя красота беспокоит во вторую очередь, поскольку маг способен сотворить какую угодно внешность. А вот морально-духовные качества очень важны для спутника жизни. Ты только что показала себя как меркантильная девушка с замашками лидеров семейной жизни, и как подсказывает мне опыт, это чревато скандалами в семье, то есть о счастливой семейной жизни можно забыть. Вот так вот, сестренка. Я говорила, что длинный гриффиндорский язык до добра не доведет, заявила Падма. После добавила, Драка, только меня не вздумай вносить в этот список, не беспокойся, тебя я внес в другой список под названием «Девушки, на которых стоит обратить внимание при выборе жены». «Вот это правильно», – произнесла Падма. «Так нечестно», – возмутилась Парвати. «В следующий раз будешь думать, прежде чем при парне расхваливать другого парня и говорить о том, как было бы хорошо выскочить за него замуж», – припечатала Падма. «Драка, а ты всегда настолько откровенен, всегда говорю правду, поскольку знаю, что многие волшебники способны распознавать ложь. Зачастую не вижу смысла скрывать свое отношение к чему-то или кому-то, как и скрывать мотивы. Зачем давать разумным ложную надежду? Девочки, судя по всему, ваш отец имеет на меня какие-то планы. Да понятно какие, сказала Падма. Он нас хочет выдать замуж за богатого и сильного мага, вот и присматривается к тебе. Так и понял. Уверена, что он уже решил предложить тебе выбрать одну из нас или обеих в качестве жен, сказала Парвати. В каком возрасте у вас девочек выдают замуж? Примерно половина индийских девушек выходит замуж в возрасте 18 лет, стала отвечать Падма. Но у магов или в деревнях могут выдать замуж в любом возрасте, даже в нашем. Нас в Англии подобные браки порицаются. Даже маги проводят свадебную церемонию по достижении младшего из партнеров совершеннолетия, которым считается возраст 17 лет. А в Индии разве иначе? Есть те, кто порицает старые традиции, но среди магов таких почти нет, сказала Парвати, почти переставшая на меня дуться. Драка, чтобы ты понимал, у нас считается, что главным предназначением женщины является материнство. В Индии часто женится в раннем возрасте. Как бы понятнее объяснить? Падма слегка задумалась. Вот представь, что брак для девочки – это повышение в статусе, поскольку настоящая жизнь женщины начинается только после замужества, а все, что до него, это лишь подготовка. Мы должны любить и оберегать своего мужчину, всячески ухаживать за ним, чтобы он был сыт, счастлив и здоров. Поскольку если муж умрет, то это означает, что женщина проклята и от нее отвернутся даже самые близкие родственники. Ты так все описала. Хорошо, согласен. Я беру тебя в жены. Падма захлопала ресницами, не зная, что сказать. Хи-хи-хи-хи. Рассмеялась Парвати. Ну, сестра, ты даешь. Что, решила не дожидаться, пока отец сам подберет тебе жениха? Согласна, но об этом тебе надо будет переговорить с моим отцом, потупив взгляд, произнесла Падма. Само собой, словно по заказу, в дверном проеме показались мистер и миссис Патил. Увидев нас, они подошли к столику. Мужчина поставил еще один стул, которого не хватало, чтобы разместиться впятером. Чита Патил присела рядом с нами. Вы уже тут, радостно произнес глава семьи Патил. Это хорошо, а то мы закончили раньше, чем планировали. Как у вас дела, чем занимались? Мы неплохо пообщались и договорились, что я возьму Падму в жены. Сударшан, полагаю, нам стоит обсудить подробности. Хе. Волшебник подавился воздухом. Мама девочек тоже была удивлена. Быстро вы. Хорошо, зятек, это обязательно следует обсудить. Мужчина повернулся к жене. Дорогая, может быть, вы с дочками желаете прогуляться по женским магазинам одежды? Конечно, муж мой. Тут же согласилась женщина. Девочки, вы доели мороженое? Да, мама, ответила Парвати. В таком случае, «Пойдем и накупим себе много красивой одежды», – произнесла женщина и увела близняшек. «Вас уже что-то было?» – спросил Сударшан. «Пока нет, мы еще слишком малы для этого. Но ты поднял не тот вопрос. Кто кому выкуп платить будет и в каком размере? Вот это понимаю, деловой разговор», – обрадованно произнес мужчина. «Хотя подобное полагается обсуждать с родителями жениха, но как я понял, сейчас ты имеешь право представлять сам себя, а твои родители уже свою лепту внесли». «Совершенно верно. Раз уж ты спросил, я за дочку даю хорошие приданые. Богатый волшебный дом на берегу океана в Индии, несколько старинных артефактов. Даже так, то есть не я буду выкупать невесту. Что ты?» — отмахнулся индус. «У нас положено за дочь приданное давать, а размер приданного зависит от того, какой муж. Ты сильный маг, если уж под маскировкой ауры видно, что по силам равен взрослому чистокровному магу, то даже представить не берусь, какая у тебя реальная сила. Если дашь магическую клятву не разглашать информацию без моего разрешения, то я покажу свою истинную силу. Твое предложение как змея, красиво и опасно», — произнес мужчина и задумался. «Так и быть, согласен». Индус достал волшебную палочку и наложил вокруг нашего столика защитные заклинания. Я добавил еще несколько печатей, временно отрезав местность, словно высшим скрывающим заклинанием. Теперь, что бы тут ни случилось, никто об этом не узнает. Индус стал выписывать волшебной палочкой рунную вязь, такую же, как и Беллатриса, когда клялась. Сударшан потел, клянусь магией, что никому и никаким образом не передам информации, которую поведает мне Дракомалфой в ближайшие 5 минут, а также не расскажу о реальном уровне сил этого волшебника, без его на то позволения. Я сказал. Вспышка и впитавшиеся в ауру руны подтвердили принятие клятвы. Снимаю с ауры маскировку, только на этот раз никого ею не давлю. Индус запустил в меня невербальное заклинание, снимающее с ауры параметры, и не поверил полученному результату. Он вновь кинул в меня заклинание, затем еще раз. «Похоже, заклинание сломалось», — произнес мистер Патил. «Что не так? Чары показывают, что у тебя аура по силам как у 8 чистокровных волшебников», — со скепсисом произнес индус. «Ну да, так и должно быть. А маг не сумел ничего произнести, он лишь часто моргал и хлопал ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Как реинкарнация. Большая часть силы, как и знания, достались мне из прошлой жизни». «Хорошо», — медленно, чуть ли не по слогам, сказал мистер Патил. «Это намного лучше, чем я рассчитывал. Когда свадьбу проводить будем? Чтобы назначить день свадьбы, надо изучить ваши гороскопы. Ну и ашервар надо провести», — сказал мужчина. «Это что?» «Смотрины, помолвка. Вначале ты с родственниками придешь к нам в гости, затем мы придем в гости к вам домой. На смотринах молодожены готовят друг другу подарки, также их щедро одаривают родители и ближайшие родственники. От помолвки до свадьбы проходит около 2 месяцев. Вы с Гринграсс когда женитесь?» «Когда ей 17 исполнится». «Значит, Падма будет старшей женой, с ней вы на 2 года раньше можете провести церемонию». «Это хорошо, только все же по поводу организации свадьбы желательно нам говорить с кем-то из твоей родни». «Не вопрос. Я вам вышлю совой контакты тети, она у меня занимается всеми важными делами дома. Предварительные договоренности о женитьбе имеются. Насколько я понял, для индийских магов такие договоренности чуть ли не более надежны, чем магический контракт. Вообще, идея взять в жены симпатичную Падму витала в воздухе еще с момента, когда я прочел в голове у Гриинджира об интересе этой девочки ко мне. Укрепилось все после искреннего рассказа девочки о невероятной преданности индианок своим мужьям, а самое главное, это готовность разделить мужа с другими девушками. Как там с Гринграсс сложится и сложится ли вообще, это пока не мои проблемы, а отца, он же заключил помолвку, и хоть я говорил, что мстить не буду, но не сделать маленькой безопасной пакости просто не могу. Если гринграссы вдруг решат расторгнуть помолвку в связи с моей женитьбой, то виноваты по факту будут они, поскольку я буду жениться как князь дома Елового Лапника, а не как Малфой. Люди так быстро растут, а мои планы с каждым днем разрастаются как снежный ком. Глава 4. По возвращении в отель я обнаружил на двери моего номера оповещающие чары, судя по привкусу магии, творчество тетушки. Прохожу в номер, дверь оставляю незапертой. Вскоре на пороге появилась Беллатриса в белом банном халате, которые висят в ванной, в гостиничных тапочках и с мокрыми волосами. «Пупсик», — радостно произнесла Беллатриса с порога, — «наконец-то ты вернулся. Иди сюда, тетушка тебя обнимет». Девушка широко распахнула руки и устремилась ко мне, но вместо объятий сбила рукой открытую бутылку черной газировки, которую я вчера оставил на тумбочке. Газировка опрокинулась и залила халат. Белла затормозила и печально обозрела мокрую и липкую вещь. Мерлиновые подтяжки. Кто поставил тут эту гадость? Поставил. Нечего руками размахивать. А если бы это был дорогостоящий ингредиент, а не дешевая газировка? Эх. Беллатриса печально вздохнула. У тебя есть какой-нибудь халатик? Ну что ты, у меня можно ходить без всего. Я бы даже сказал нужно. Я бы даже сказал хоть бы. Драка, какой ты шалунишка, — игриво произнесла Беллатриса. Предлагать такой родной тете. Шучу. Забери тот халат, что в ванной. Пока тетя ушла отмываться от газировки и менять халат, я избавился от жуткой прически и простенькими чарами прибрался. Хотя на девочках Аданга наверняка будет смотреться восхитительно, но на парне выглядит ужасно. Ужасно мило, так что неудивительно, что меня сравнили с садомитом. На какие только жертвы не пойдешь, чтобы поднять себе настроение. Вскоре из ванной показалась Беллатриса в чистом халате. «Здравствуй, дракусик». Тетя сразу полезла обниматься. «Как я по тебе соскучилась». «Привет, привет. Как казино?» «Ужасно. Вначале мне везло, но потом умудрилась проиграть все деньги, которые ты наделал в Канаде. 1,5 миллиона американских долларов. «Ну да». Беллатриса печально вздохнула. «Хорошо еще, что Аннаэль подсказала, что банкноты надо делать с разными номерами, иначе тебя бы приняли за фальшивомонетчицу. Ты бы видел, какими глазами на меня смотрели сотрудники казино, когда я из раза в раз доставала из декольте очередную пачку денег», — произнесла Беллатриса с широкой улыбкой на лице. «Так, погоди, ты хочешь сказать, что хранила все деньги в расширенном пространстве на бюстгальтере?» «Ага», — с невинным видом, кивком подтвердила Беллатриса. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля», — стала она тихонечко напевать про себя и разглядывать потолок. «Белла, это же около 30 килограмм денег». «Да, так я же и говорю, сотрудники казино очень удивились. Ты не могла придумать что-то более рациональное? Например, положить деньги в дамскую сумочку? Ну подумаешь, немного увлеклась. Расскажи лучше, чем ты занимался? Вчера проклял извращенца и вырвал души у трех сквибов, сегодня договорился с мистером Патилом по поводу свадьбы с одной из его дочерей через 5 лет. «Так», — протянула Беллатриса, — «вижу, я не одна развлекаюсь. Отчего-то в твое отсутствие приключения сами находят меня. Думаю, чтобы найти приключение, мне даже не придется куда-то идти, достаточно будет встать возле гостиницы и ждать. Что хоть за дочка и кто такие Патилы?» «Патилы – древний чистокровный род волшебников из Индии. Сударшан Патил является представителем индийского магического сообщества на территории Англии, то есть занимает довольно высокий пост. Тебе еще предстоит с ним и его женой часто общаться, поскольку именно ты будешь договариваться о моей свадьбе». «Замечательно», — обрадованно произнесла Беллатриса, — «а то Люциус хвалился, что он нашел тебе невесту. Тетя, учитывай, что на индианке женюсь я как князь дома Елового Лапника, а на гринграсс буду жениться как Малфой. От этого и отталкивайся. Ты так и не рассказал, что за девочка». «Моя невеста Падма, одна из двух сестер-близнецов, учится на Рейвенкла. Умная, красивая, расчетливая. Ее сестра учится на Гриффиндоре, естественно, такая же красивая, но более эмоциональная и менее умная, имеет командные замашки. Именно поэтому я не стал брать в жены обеих сестер. У такой муж либо будет под каблуком, либо же в доме будут частые скандалы. Ни то, ни другое меня не устраивает. Понятно. Не беспокойся, я обо всем договорюсь, обнадежила Беллатриса. А теперь расскажи подробнее, что за извращенец Искребы. Магл принял меня за одинокую девочку и хотел изнасиловать, я его проклял, теперь он никому не сумеет причинить вред, даже за убийство комара будет получать дозу боли, как от Круция. А трое сквибов хотели меня ограбить, побольше бы таких смельчаков и я уже бы наполнил посох. Ха-ха-ха-ха, Беллатриса рассмеялась, о, Мерлин, даже представить не могу, три сквиба пошли грабить архимага, звучит, прямо как начало анекдота. Как ты смотришь на вечернюю прогулку по Парижу? Предлагаю посмотреть на Эйфелеву башню. С удовольствием. Только после прогулки надо будет обязательно посетить Хамам. Мне там очень понравилось. Да, мне тоже. Так что поддерживаю твою идею на 100%. Тетя удалилась приводить себя в порядок и переодеваться. Я тоже сменил гардероб. Вскоре мы вышли на туристическую прогулку по городу. Посетив Эйфелеву башню и сделав множество колдографий, мы отправились в обратный путь. «Может быть, остановимся и по венцу?» — спросила Беллатриса. «Мы если по венцу, то мы не остановимся». «Ха-ха-ха!» — рассмеялась тетя. «Возможно, но разве это плохо?» «И не говорю, что это плохо. А как ты? Наложу на тебя маглоотводящие чары». Там дел на считанные секунды и никто не будет обращать внимание на то, с кем я пью. Почему такая, можно сказать, гениальная мысль тебе не пришла в голову раньше? Мы все крепки задним умом, Беллатриса пожала плечами. Мне эта идея только что в голову пришла. Мы расположились за столиком, расположенным на улице в магловском кафе и стали употреблять красное вино, естественно, заказывая к нему разную вкуснятину. Не знаю, каким образом, скорее всего из-за чар, на нас обратил внимание местный Аврор. Он подошел к нам и предложил поменять 20 галеонов на всего хорошего. Беллатриса заплатила, после чего мы покинули столь негостеприимное заведение. Видите ли, стражу не понравилось, что дама спаивает несовершеннолетнего. Отрыжка единорога, мы оба еле сдержались, чтобы не запихнуть ему его палочку в шоколадный глаз по самую рукоять. По дороге в гостиницу мы зашли в магазин, Беллатриса купила несколько ящиков вина, из которых начала вынимать по одной бутылке и оправлять их в декольте. Этакая фокусница. Раз, бутылка в руке, два, она над грудью, три, бутылки нет. Видеть, каким взглядом провожал сие действие продавец, было бесценно. Я даже сделал несколько колдографий, на которых видно, как зрачки могла становиться размером с блюдца, и вытягивается лицо. Перед уходом Белла все же наложила на могла обливеет. 5 бутылок вина спустя 2 жутко пьяных мага в гостиничном номере. Чем больше выпьет волшебник, тем меньше выпьет магл, заявила Беллатриса, доставая 6-ю бутылку. Правильно, заплетающимся языком, отвечаю ей. Нечего на маглов переводить такой прелестный нектар. Ик. Беллатриса осмотрела номер осоловелым взглядом. Чего-то не хватает. Знаю чего. Музыки. Точно. С паузой произнесла Белла, подняв кверху указательный палец. Сейчас будет. Активируй музыку на браслете знаний. Ну как? Что-то я ничего не слышу, произнесла Беллатриса. Точно. Это же. Ну да, только я слышу. Как быть? Надо раздобыть магловский прибор для проигрывания музыки. Где? Белла, ты такие сложные вопросы задаешь. Точно. Я же Поттеру дарил плеер, у него и аудиокассет много. ТПР. Так чего мы тут еще сидим? Айда к этому. Как его? Поттеру, который Гарри. А, понимающе протянула девушка. Точно. Знаю такого, он еще этого. Волан-де-Морта завалил. Ну, чего ждем? «Погоди, я не знаю, куда телепортироваться». «Как так?» – спросила тетя. «Ну, прев, развожу руки в стороны. Как-то так. О, Я знаю того, кто может знать. Сосредотачиваюсь на слуге и громко произношу: «Добби». С хлопком неподалеку от нас вышел из телепортации восхитительно выглядящий домовик, ну почти как настоящий эльф, только карликовый. Великий волшебник, хозяин Дракомалфой, звал Добби. С пафосом произнес домовик: «Чем Добби может услужить любимому хозяину? Ты знаешь, где живет Гарри Поттер?» «Да, великий волшебник Дракомалфой, Добби знает, где живет Гарри Поттер». «Хорошо. Перенеси нас с тетей к жилищу Поттера». Домовик взял нас за руки и телепортировал. Оглядываемся вокруг. Мы стоим на улице, застроенной однотипными двухэтажными коттеджами. Перед нами находится двухэтажный дом, на котором висит табличка с надписью «Улица Тисовая, 4». Перед домом ухоженный газонный кустарник, асфальтированная площадка перед пристроенным к зданию гаражом, на которой стоит припаркованный автомобиль пятидверный хэтчбек. К сожалению, в марках я еще не научился разбираться. «Хозяину Драка еще что-то необходимо?» — спросил Добби. «Пупсик, а, мы же всех разбудим. Может быть, послать за Поттером слугу?» — сказала Беллатриса. «Точно, Добби, иди. Ах, к этому. В общем, нам нужен Гарри Поттер, вот». Домовик дослушал мою сбивчивую и невнятную речь, после чего с хлопком исчез. Вскоре на лужайке перед домом с хлопком появилось двое: слуга и заспанный мальчик со спутанными волосами в старой застиранной пижаме, который потирал свои зеленые глаза и удивленно осматривал нас. Этим мальчиком оказался Гарри Поттер. «Драко?» — спросил Поттер. «Привет. Моя речь невнятна, так что Поттеру приходится напрячься, чтобы расшифровать сказанное, отчего он забавно жмурится. Показываю по очереди на присутствующих: Белла, Гарри, Добби. Привет. Рада познакомиться с победителем Темного Лорда», — пьяно произнесла Беллатриса. «Привет, Драко, вы чего в полночь ко мне пришли?» — спросил Поттер и принюхался. Он сморщил лицо. «Фу, Малфой, от тебя воняет как от дяди Вернона в пятницу вечером». «Угу». Киваю головой. «Вино будешь?» «Вино». Поттер задумался. «Буду». Киваю головой Беллатрисе, которая из декольте извлекает бутылку красного. Поттер за этим действием следил, не отрываясь. Девушка невербальными левитационными бесполочковыми чарами вырвала пробку и протянула бутылку мальчику. Поттер берет в руки бутылку, принюхивается, смотрит на внимательно следящую за его действиями Беллу, затем на шатающегося меня и, набрав в легкие побольше воздуха, прикладывается к бутылке. Мальчик за раз умудрился выпить половину тары. Закончив пить, он вернул бутылку девушке. Белла отпила и протянула бутылку мне, я тоже приложился к горлышку и отдал домовику, он допил остатки вина и вернул бутылку мне. Кидаю пустую тару прямо на газон. «Так это, чего мы пришли-то? Гарри, тащи музыку, будем слушать». «Драко, какая музыка? Там дурсли спят», — сказал Поттер. Судя по виду, его начало накрывать. «Мы никому не помешаем». Накладываю на пространство перед домом печать, гасящую звуки. Оглядываюсь, и взгляд останавливается на слуге. «Добби, нам нужна музыка». «Погоди, у меня же в комнате в поместье лежит магнитофон на батарейках», — вдруг выдала Беллатриса. «Да чтобы семя Милларна протокооперировалось в заднице Ктулху. Что же ты раньше молчала?» Добби с хлопком исчез и тут же появился, удерживая в руках магнитофон Беллатрисы. «Добби принес музыку, великий волшебник», — произнес домовик заплетающимся языком и покачнулся. Он вдавил кнопку проигрывания кассеты, и из динамиков громко разнеслись звуки ламбады. «Дансандула ламбада э, дансандула ламбада ла, дансандула ламбада э, дансандула ламбада». Мои ноги сами пустились в пляс. Вначале я закружил в танце Беллатрису, затем она, как самая высокая, положила свои руки мне сзади на плечи, я Поттеру, он в свою очередь положил руки на плечи Добби, и мы начинаем нетвердой походкой нарезать круги по газону, танцуя ламбаду. «Пупсик», — привлекла к себе внимание Беллатриса по окончании танца, — «ты даже приятелей подобрал под стать себе. Этот мальчик такой эпатажный, разгуливает в пижаме и босиком. Обращаю внимание на то, что Поттер действительно босой. «Гарри, ты не замерз?» «Есть немного», — ответил мальчик, переминаясь с ноги на ногу. «Добби, перенеси всех нас в гостиницу». Слуга выполнил указание, но я понял, что больше никогда не попрошу пьяного домовика меня телепортировать. Остальные были со мной солидарны, поскольку также решили продемонстрировать ковру содержимое своих желудков. После экстремальной чистки организма, пришлось приводить комнату в порядок. Беллатриса заказала в номер чай со сладостями, который вскоре доставили. После чая мы сходили в хаммам и поочередно то парились, то купались в бассейне, после чего окончательно пришли в себя. Вернувшись в номер, мы с Поттером тут же уснули в одной кровати. Открываю глаза и первые несколько секунд смотрю на лежащего слева от меня мальчика. Первая мысль была: не может быть, я не такой. Но почти сразу я окончательно проснулся и вспомнил вчерашний день. Мальчик, видимо, почувствовал мой пристальный взгляд и проснулся. «Доброе утро, Гарри». «Здравствуй, Драко», — ответил Поттер. «Ничего, что мы тебя похитили из дома. Твои родственники же будут волноваться. Не беспокойся, все в порядке, им наплевать на меня и они будут только рады, если я исчезну. Даже так? Интересно. Тогда хочешь, присоединяйся к нам, будем в ближайшее время вместе путешествовать». «Что, можно?» — с надеждой спросил Поттер. «Пф, конечно. Втроем будет веселее, чем вдвоем. Но мне нечего надеть, все вещи остались дома. Вообще не проблема. Нет ничего проще, чем купить одежду. Букля!» — воскликнул мальчик. «Куда-куда?» «Да никуда. Букля, это моя сова, она сейчас заперта в клетке в моей спальне. Добби». В комнате с хлопком появился домовик, смотрящий на меня через опухшие веки и держащийся за голову. «Совсем домовики пить не умеют. Всего пара глотков вина, а у него похмелье, как будто бочку выхлебал. Накладываю на слугу исцеляющее заклинание, от которого он на глазах оживает. Величайший волшебник Драко Малфой, хозяин, помог Добби. Добби так счастлив, что пожелает великий», — произнес домовик, пожирая меня подобострастно восхищенным взглядом. «Добби, сгоняй в дом, где живет Гарри Поттер, забери его сову и оправь ее в нашу совятню. Позаботься о птице наравне с нашим филином. Потом забери из дома вещи, а главное, волшебную палочку Поттера и тащи сюда». Добби с хлопком исчез. «Драко, я все хотел узнать, этот красивый карлик, Добби, он кто?» — спросил Поттер. «Волшебники в древности вывели особую расу магической прислуги, домовиков, Добби один из них, он служит нашему роду. Остальные домовики не такие красивые, я бы сказал, уродливые. В Хогвартсе их целая община, стоят они очень дорого, как хороший дом, поэтому такого слугу могут себе позволить лишь обеспеченные маги. Зато они очень преданные и исполнительные». «Понятно», — ответил Поттер. «Гарри, я тут недавно общался с девочками с других факультетов, и они задали очень интересный вопрос. Они меня спросили: Драко, ты же общаешься с Поттером, а почему он, будучи богатым, ходил в обносках? Еще ты говоришь, что тебе не нравится жить с твоими родственниками. Скажи, Гарри, у тебя же от родителей досталось приличное состояние, что тебе мешает купить дом, одежду, и нанять прислугу или же купить себе домовика? Но у меня нет ключа от сейфа. Да и кто меня проводит в косой переулок?» — пробормотал Поттер, отведя взгляд в сторону. «Скажи, вот как ты думаешь, если человек потеряет чековую книжку, банк что, запретит ему доступ к своим деньгам? Вряд ли». Мальчик задумался. «Наверное, ему дадут новую чековую книжку. Чем, по-твоему, отличается магический банк, кроме издевательского отношения гоблинов к людям? То есть, я могу прийти в Гринготтс и попросить сделать новый ключ?» — спросил Поттер. «Верно. Ну а то, что тебя некому сопроводить? Тебе сколько лет?» 11, скоро 12 будет. Раньше в этом возрасте люди уже женились, а ты не можешь до Лондона добраться. Тем более, владея волшебной палочкой. Есть такой транспорт, называется автобус «Ночной рыцарь». Короче говоря, это транспорт для волшебников, которые не могут или не умеют аппарировать. Он может доставить мага в любую точку Англии. Чтобы его вызвать, достаточно встать у пустынной дороги и бросить на нее волшебную палочку. Проезд, конечно, стоит дорого и, судя по слухам тех, кто пользовался автобусом, он жутко некомфортный, но в крайней ситуации это выход. И не знал о таком, думал, что волшебники только на метлах летают. Поттер покраснел от стыда. «Да ладно, ты что, совсем не изучал мир, в котором теперь живешь? У магов много способов перемещения, зачарованные порталы, порталы-камины, аппарация, тот же портальный автобус, а метлы используются лишь в Англии, в остальном мире много иных летающих артефактов. Нам же на чарах об этом в самом начале рассказывали, ты что, не слушаешь о том, что говорят учителя?» «Точно, просто я забыл», — произнес Поттер. «Там же был какой-то мужик, летающий на щите, ковры-самолеты, летающие бочки. Захотелось приложить руку к лицу и закатить глаза, но сдержался. Как же мне повезло с ученицей. Гермиона сама стремится получить знания, ее постоянно тянет на эксперименты, в общем талантливая и любознательная девочка, которая точно не забыла бы о типах летающих артефактов». В комнате с хлопком появился Добби, рядом с ним большой и массивный сундук, причем не зачарованный. Напитываю слугу Бахьяни и отпускаю его повелительным жестом руки. «Гарри, скажи, пожалуйста, как ты с таким сундуком управляешься? Он же даже на вид неподъемный и на нем совсем нет чар. Это Хагрид». «Ну?» Поттер собрался с мыслями. «Мы когда ходили по косому переулку и зашли в магазин сундуков и сумок, Хагрид настоял на покупке этого сундука, чтобы я не тратил лишних денег». «Да, с Хагридом все понятно, для него такой сундук, словно шкатулка, он его под подмышку возьмет и веса не почувствует, но у тебя же мозги должны иметься. Разве не приходили в голову мысли купить что-то более компактное и с чарами незримого расширения, чтобы не надрываться? Но Хагрид так настаивал, что я просто не сумел ему возразить. Гарри, но это же твои деньги. Ты сам, а не кто-то другой, должен ими распоряжаться. Если считаешь, что тебе навязываемая вещь не нужна, то не стоит вестись на уговоры окружающих. Надо проявлять характер. Сказал нет, и все. Будут настаивать, шли всех Мерлину в шоколадный глаз. Скажи, это не ваши деньги, а мои, что хочу, то и покупаю. Понимаешь? Пришлось легкими ментальными воздействиями простимулировать мальчика на улучшение мыслительного процесса. «Понимаю. В следующий раз так и сделаю». Мальчик воодушевился. «Драко, ты прав. Это, черт подери, мои деньги, и я сам могу ими распоряжаться. Никакие дурсли мне не указ. Отныне я буду покупать, что захочу. Странно, что я не подумал об этом раньше. Зачем ходить в обносках Дадли, если я могу купить вещи, какие пожелаю?» И более грустным тоном добавил: «Жаль, что до сейфа в ближайшее время мне не добраться». «Да не проблема. Трансмутирую толстую пачку французских франков номиналом банкнот по 500. Держи, тут 500 000 франков, это примерно 52 тысячи фунтов». Поттер дрожащими руками, словно реликвию, взял пачку банкнот. «Драко», — шепотом сказал мальчик, — «но это же целое состояние». «Ерунда, это всего лишь трансмутированные деньги. То есть, они не настоящие». «Почему?» «Настоящие. Копия, но очень качественная, разницы никто не заметит, так что не беспокойся». «Но выходит, что это поддельные деньги». Поттер сильно заволновался. «Что? Тебя что-то смущает? Тебе-то какая разница? Когда подделка не уступает качеством оригиналу, то можешь считать, что вещь настоящая. Тебя за руку никто не поймает и в нарушении закона не обвинит. Или ты переживаешь о магловской экономике?» «Нет, я боюсь, что кто-то обнаружит, что это подделка», — сказал Поттер. «Тогда можешь успокоиться, потому что для всех, кроме нас с тобой, эти деньги будут настоящими». Даже не задумывайся о такой ерунде. И еще совет, не давай денег Беллатрисе, она опять все проиграет в казино. Хорошо, с серьезным видом кивнул головой Поттер. Беллатриса, это та женщина, с которой ты вчера пришел ко мне. Белла, она. Ее зовут прямо как сторонницу Волан-де-Морта, сказал Поттер. Вот это совпадение, да. Кстати, она тоже родом из Блэков и приходится тебе тетей в каком-то колене. Правда? С надеждой спросил мальчик. Тебе разве когда-то врал? Нет, я просто удивлен. Обнаружить родственников, причем столь неожиданным способом. В дверь номера раздался стук. Отпираю ее при помощи телекинеза. В номер заходит Беллатриса. «Привет, пупсики. Вижу, вы уже проснулись». Девушка одарила нас радостной улыбкой. «Белла, у тебя подозрительно довольное лицо, словно и не испытываешь мук похмелья. Ты что-то задумала?» «Нет, дракусик», продолжая радостно сиять, ответила девушка. «Всего лишь выпила антипохмельное зелье и сразу жизнь заиграла новыми красками. Вы как смотрите на то, чтобы спуститься на завтрак? Это дело мы любим. Скоро будем. Ты пока закажи нам чего-нибудь вкусного и побольше. Ха-ха-ха. Жду вас в ресторане». Беллатриса выпорхнула из номера, прикрыв за собой дверь. «В чем я пойду на завтрак?» — расстроенным голосом спросил Поттер. «Извлекаю из кармана недавно купленный костюм, рубашку и нижнее белье. Держи, все вещи новенькие, зачарованные на комфорт и ни разу не использованные. Протягиваю одежду мальчику». «Спасибо», — стеснительно пробормотал Гарри, принимая одежду. «После завтрака мы устроили шопинг. Вначале прошлись по магической торговой площади. Что мне там нравится, в лавках принимают магловскую валюту. После мы перебрались в магловскую часть города и устроили шопинг по парижским бутикам. Поттер по совету Беллатрисы брал одежду не только по размеру, но и на вырост, чтобы было, что надеть в будущем. В целом он спустил на вещи около 15 тысяч фунтов. В первый раз мальчик расплачивался неуверенно, во второй уже более уверенно отсчитывал купюры, ну а вскоре, поняв, что никто и не думает его обвинять в использовании фальшивок, не на шутку разошелся. Все вещи мальчик складывал в свою новую кожаную сумку коричневого цвета с чарами незримого расширения, висящую на плече. На следующий день мы перебрались в Канны, где арендовали виллу на берегу моря. Дальнейший отдых проходил без приключений, но не скажу, что он был неприятным. Мы загорали на солнце, купались в море и бассейне на территории виллы, посещали различные кафе. В общем, отдыхали наравне с обычными маглами, почти не пользуясь магией. Я перечитал все творчество Хмелевской и Локхарта, ко мне присоединился Поттер, который рассказы Локхарта воспринял скептически. «Что-то мне не верится, что этот маг совершил все эти подвиги», — сказал Поттер после прочтения очередной книги Локхарта. «Так понятное дело, что он ничего подобного не совершал. Это же фэнтези. Или, по-твоему, все магловские рассказы, где герои совершают приключения, основаны на реальных событиях?» «Конечно же, нет», — воскликнул Гарри. «Но, там сразу понятно, что это фантастика, а тут Локхарт пишет, что сам совершил все подвиги. Ты разве не заметил, что маги несколько странные? Ну, есть у человека мания величия и страдает нарциссизмом, то есть любит расхваливать самого себя. Ну и что? Покажи мне пальцем на разумного без недостатков. Нет таких. Если покопаться, у любого можно найти вагон и маленькую тележку фобий и проблем с психикой. Поэтому, пока разумный не опасен для общества, стоит ему прощать некоторые недостатки. Возможно, ты прав, согласился мальчик. Скажи, а Белла всегда такая? Она нас постоянно называет пупсиками и тискает, как котят.